У него там свой фанерный сундучок, в котором драгоценности и тайны. И он их перебирает с любовью, когда удается на несколько минут избавиться от нас перед отбоем. Личное время, понимаешь, уставчик подзубрить, письма накатать. Мне писать некому, моя деревня под немцем. Ты, Акаджав, чего стоишь по стойке смирно? Садись, личное время, понимаешь. Он на меня не смотрит, роется в сундучке, вынимает открытку, рукавом с нее стирает пыль. Я ведь тебя зачем позвал? Хочу, понимаешь, спросить, как дальше будем? Так все и будем отставать? Мало я тебя гонял? Вполне достаточно, говорю я. Могу и больше. Скулы у него начинают двигаться, но смотрит он в сундучок. Знаешь, как могу? Весь парт так и так выпущу. И не таких ломал. Знаешь, какие тут были? Уж они такие городские, такие грамотные, такие все из себя гордые. Ладно, так и так, я вам поскалюсь. А теперь они с передовой знаешь, чего пишут? Спасибо, мол, сержант, за науку. Очень пригодилось, понимаешь. И я напишу, говорю я. От тебя дождешься, как же. И вдруг кричит. Опять ботинки нечищенные. Вы у меня поразговаривайте, чтобы начистить. Вот я сейчас так и так карабин проверю. Ну, ежели понимаешь, что не так, так и так, будете, понимаешь, до утра у меня вертеться. Кругом. Мне снится сон. Товарищ сержант, спрашиваю я, почему вы меня все время оскорбляете? Это вы меня оскорбляете своим внешним видом, говорит он, своими тонкими ручками, усмешкой, которая должна меня унизить. Это вы унижаете мое достоинство, говорю я. Меня оскорбляет ваше наплевательское отношение к нашему общему делу, говорит он. Вы все время коверкаете мою фамилию, говорю я. Пытался вызубрить, вздыхает он. Ничего не получилось. Я буду называть вас товарищ боец. И по уставу, и не обидно, согласны. Это, видимо, так преломился подслушанный мной разговор. Случайно долетело. Что это вы фамилию его коверкаете? Да я, товарищ лейтенант, замучился. Заучивал, понимаешь. Ну-ка, повторите, смеется лейтенант Федоринин. Ну-ка, Акаджав. О-ку-д-жа-ва, диктует лейтенант. Повторите. А-ка-д-жав, старательно выговаривает Ланцов. Да, говорит лейтенант. И внезапно кричит. «К завтрашнему, чтобы выучить так и так, глядите у меня!» Кто-то говорит, «Снег пошел». «Снег идет. В казарме холодно, сыро». «Холодно ему, понимаешь? Телят в холоде держать надо. Здоровши будут. Холодно. А на передовой так и так. Тепло». Наконец, внезапно наступает это самое утро. Утро новой жизни или подведение итогов, уж и не знаю, как его назвать. Слышится привычная труба и истошный вопль Ланцова. «Батарея, подъем!» Все происходит мгновенно. Кальсоны, галифе, ботинки. Выбегаю в темень, в дождь, в снег. «А ну, пошевеливайся!» Тяжелый топот ног, сначала с грохотом по тайной надобности, затем на плац и растягиваемся в несколько рядов. Мощный, тугой, обнаженный торс сержанта перед нами. Делай и раз, два, три, и раз, два, три. Мне жарко, снежинки тают на плечах и спине. Бегу со всеми, не отставая, подтягиваюсь на турнике, выгибаюсь назад, вперед. «Кому холодно?» — кричит Ланцов. «Никому!» — кричит кто-то. «Молодцы! Бегом! Стой! Шагом марш! Разойдись!» Умываюсь ледяной водой, и от моего тщедушного тела исходит пар. И сквозь этот пар мне видится моя новая жизнь. Чем же она замечательна? Она замечательна тем, что холод меня отныне не берет, и расстояния мне не страшны, и вырыть укрытие для миномета мне ничего не стоит. Заканчиваю копать, подбиваю стеночки, пульс нормальный. Где же вы, мои недавние усталость и отчаяние, и тяжелая звонкая непечатная дробь сержантовых претензий, не причиняя вреда, отскакивает от меня, как холодный дождь от дубленой кожи. Все глуше музыка души, все звонче музыка атаки.